Глава 21. Легкий ветерок шелестел листвой дуба, что стоял угрюмым часовым у особняка Каров. Стены профессорского домика поражали своей белизной. Злые языки уверяли, что старая хозяйка, каждый вечер, дождавшись, пока уснут соседи, моет камни тряпкой, надетой на швабру с длинной ручкой. На всем чувствовался налет крепкой и бодрой старости. От особняка исходил неповторимый запах. Так пах, должно быть, сундук, в котором капитан Клиппера, ходившего в Китай, привозил домой всякие пряности. Окна домика выходили на колледж. Студентки спешили мимо него на занятия и, наверное, вспоминали, как чинно сидели там на стульях с прямой спинкой, а в очаге весело потрескивали дрова. Миссис Карр такая душка. Конечно, она со странностями, но при случае ей безо всякого труда можно отвести глаза. К тому же она рассказывает очень интересные истории, совершенно не замечая двусмысленностей, которые в них проскальзывают. А к чаю с корицей у нее всегда имбирные пряники. Веерообразное окно над балконной дверью осветилось. Немного спустя на крыльце показался профессор Карр. «Я пошел, Флора!» — крикнул он. «Твои партнеры по бриджу что-то запаздывают!» «Они вот-вот появятся!» — ответил ему мелодичный голос. — До вечера, Линтикум! Профессор Карр закрыл за собой дверь. Жаль, что придется пропустить бридж. Однако доклад по теории простых чисел, который собирается прочесть молодой Рейфорд, несомненно, будет весьма интересен. Так что надо выбирать. Его шаги прошуршали по посыпанной гравием дорожке, вдоль которой, словно оторачивая ее кружевами, росли белые цветы. И затихли в отдалении. За домом остановилась машина. Раздался такой звук, как будто поднимали что-то тяжелое. Затем послышалось шарканье ног. Дверь черного хода распахнулась. На мгновение в прямоугольнике света возник черный мужской силуэт. На плече этот мужчина нес нечто, весьма напоминающее очертаниями связанную женщину. Но, разумеется, ничего подобного в доме Карров происходить не могло. Дверь закрылась, и установилась тишина, которую нарушал только шелест ветра в листве. Взвизнули тормоза. У парадного крыльца особняка Карров застыл студебекер цвета вороного крыла. Из него выбралась миссис Ганнисон. «Поспешите, Ивлин!» — сказала она. «Из-за вас мы опоздаем, а она этого не любит!» «Не подгоняйте меня!» — огрызнулась ее спутница. Едва белая дверь открылась, пряный запах из глубины дома сделался более резким. «Вы опоздали, дорогие мои!» — прозвучал звонкий голос. «Но я прощаю вас, потому что у меня есть для вас сюрприз. Идемте!» Вслед за тоненькой фигуркой в шелковом платье они прошли в гостиную. За столом для игры в бридж с его расшитой скатертью и двумя конфетницами из граненого стекла стоял Норман Селлер. В полумраке, который царил в комнате, выражение его лица разобрать было невозможно. «Поскольку Тенси не смогла прийти...» проговорила миссис Карр. «Он вызвался заменить ее. Ну, как вам мой сюрприз? Не правда ли, профессор Сейлор очень любезен?» Миссис Ганнисон, похоже, набралась храбрости. «Я не уверена, что мне это нравится», — пробормотала она. «А давно ли, позвольте узнать, меня стало интересовать ваше мнение?» Миссис Карр выпрямилась. «Садитесь все». Когда они расселись вокруг стола, миссис Карр принялась перебирать колоду, извлекая из нее отдельные карты и раскладывая их перед собой. Ее голос был, как всегда, сладкозвучным. «Это вы, мои дорогие», — сообщила она, кладя рядом даму Бубен и даму Треф. «А это профессор Сейлор», — она прибавила к дамам короля червей. «А вот я», — она положила даму Пик поверх трех остальных карт. «Тут в сторонке у нас будет... дама червей, то бишь Тенси Сейлор. Я хочу сделать следующее». Она накрыла даму Пик дамой червей. «Не понимаете? Ну что ж, ничего удивительного, поскольку умом вы никогда не блистали. Сейчас поймете. У нас с профессором Сейлором состоялся очень интересный разговор по поводу его исследований. Не правда ли, профессор Сейлор?» Норман кивнул. «Он открыл весьма любопытную вещь, сумел вывести законы для той деятельности, которой мы, женщины, занимаемся. По-моему, порой от мужчин бывает польза, да? Профессор Сейлор любезно поделился своим открытием со мной. Вы представить не можете, насколько все становится проще, безопаснее и эффективнее. Последнее — самое важное в наши дни. Профессор Сейлор даже показал мне кое-что, и мы с ним приготовили сюрпризы для вас и для еще одного человека. Это не подарки, они останутся у меня. Так что если кто-нибудь из вас будет плохо себя вести, мне не составит труда наказать виновную, отобрав у нее сами знаете что. Теперь же пришло время приступать к обряду, который сблизит нас с профессором Сейлором и объединит наши усилия. Вы нам поможете. Вот зачем я вас позвала. Откройте дверь в столовую, Норман. Старомодная задвижная дверь скользнула в сторону. «Ну?» — спросила миссис Карр. «Как вам очередной сюрприз?» Тело было привязано к стулу. Над кляпом сверкали бессильной яростью глаза Тенси Сейлор. Ивлин Соутл приподнялась со своего места. Крик застрял у нее в горле. «Можете не закатывать истерики, Ивлин!» — бросила миссис Карр. «Она обрела душу». Ивлин Соутл села. Губы ее дрожали. Миссис Ганнисон побледнела, но выпятила подбородок и оперлась локтями о стол. «Мне это не нравится», — произнесла она. «Слишком рискованно. Мне представилась возможность, которой неделю назад не было в помине», — сообщила миссис Карр. «Вы с Эвелин должны помочь мне. Разумеется, вы вольны отказаться, если хотите, но, надеюсь, вы сознаете последствия своего отказа». Миссис Ганнисон потупилась. «Хорошо», — проговорила она, — «но давайте поторопимся». «Я старая женщина», — сказала миссис Карр, слегка растягивая слова. «И обожаю жизнь. Грустно было думать о том, что конец все ближе. К тому же, как вам известно, у меня имеются особые причины опасаться смерти. Однако обстоятельства изменились, и я собираюсь вновь насладиться всем тем, на что взирают с завистью отживающие свой век старухи. События последних двух недель подсказали мне способ, а профессор Сейлор выяснил, как осуществить задуманное. Что касается вас, милочки, вы нужны мне для того, чтобы составить ту четверку людей, которая необходима для возникновения, скажем так, своего рода электрического напряжения. И тогда, как выразился профессор Сейлор, он очень-очень умный человек, искра перепрыгнет через разрыв цепи, говоря конкретнее, она перескочит от меня туда, миссис Карр показала на связанную фигуру. Вернее, искр будет две. Когда все кончится, дама червей накроет даму пик. Вот дама пик накроет даму червей. Сегодня, дорогие мои, мы с вами выйдем в четвертое измерение. То, чего мы не понимаем, зачастую оказывается наиболее важным, не правда ли? Вы не сделаете этого, воскликнула миссис Ганнисон. Вы не сможете скрыть истину. Да? К вашему сведению, я не буду и пытаться. Но скажите мне, что произойдет, если старая миссис Карр взбредет в голову заявить во всеуслышание, что она Тенси Сейлор? Мне кажется, вы догадываетесь, что ожидает милую безобидную старушку. Все-таки законы, по которым живут здравомыслящие люди, иногда на что-то годятся. Начинайте, Норман, а я объясню нашим гостям, что от них требуется. Норман кинул в огонь щепотку порошка. Он вспыхнул зеленым пламенем. Из камина повалил едкий удушливый дым. Кто знает, быть может, в тот миг что-то шевельнулось в самом сердце мира, что-то всколыхнуло беззвучные потоки черной бездны. На ночной стороне планеты миллионы женщин беспокойно заворочились во сне, а некоторые пробудились, дрожа от страха. На дневной стороне миллионы других женщин испытали чувство тревоги. Одни из них погрузились в грезы наяву, вторые совершили ошибку в работе и были вынуждены заново, кто пересчитать цифры, кто подсоединить провод, кто составить лекарство. Третьи ощутили, как в их сознание проникает извне нездоровая подозрительность. Некая космическая стрелка словно замерла в раздумье, едва заметно подрагивая, и те существа, что находились рядом и все видели, кинулись в рассыпную. Поведение стрелки напоминало волчок, который, кружась, подбирается к краю стола. Вот он уже на грани падения, и вдруг отворачивается от края и движется вспять к центру стола. Пожалуй, можно сказать и так. Колебание бездны прекратилось. Равновесие было восстановлено. Норман Сейлор распахнул окно, чтобы остатки едкого дыма выветрились из комнаты. Потом перерезал веревки и вынул кляп изо рта, привязанной к стулу фигуры. Она встала и, сопровождаемая Норманом, направилась к двери. Остальные молча следили за ними. Старуха в сером шелковом платье сидела, сгорбившись и уронив голову на грудь. Руки ее безвольно свисали вдоль тела. У двери женщина, которую освободил Норман Сейлор, повернулась. «Мне осталось сказать вам только одно. Все, что вы сегодня услышали от меня, было правдой. За одним единственным исключением». Миссис Ганнисон вздрогнула. Ивлин Соутелл насторожилась. Старуха не шелохнулась. «Этим вечером душа миссис Карр не переселилась в тело Тенси Сейлор. Все произошло гораздо раньше, когда миссис Карр украла душу Тенси у миссис Ганнисон и проникла в опустевшее тело жены профессора Сейлора, заключив ее душу в своем собственном старческом теле, которое было обречено на смерть. Миссис Карр знала, что Тенси Сейлор будет думать лишь о том, как ей связаться с мужем. Она, миссис Карр, надеялась, что сумеет убедить Нормана Сейлора убить то тело, которое приютило душу его жены, внушив ему, что он убивает миссис Карр. И тогда с душой Тенси Сейлор было бы покончено. Миссис Ганнисон, вам было известно, что миссис Карр похитила у вас душу Тенси Сейлор, которую вы по тем же причинам отобрали у Ивлин Соутелл. Но вы не осмелились признаться в этом Норману Сейлору, потому что опасались за свою участь. И сегодня вы подозревали, что что-то не так, но не посмели выступить открыто. Вы помогли нам. И душа миссис Карр возвратилась в тело миссис Карр, а душа Тенси Сейлор в тело Тенси Сейлор. В мое тело. Доброй ночи, Ивлин. Доброй ночи, Хульда. Доброй ночи, милая Флора». Белая входная дверь захлопнулась за ними. Под ногами зашуршал гравий. «Как ты догадался?» Это было первое, о чем спросила Тенси. «Когда я стояла там, щурясь сквозь очки и тяжело дыша, потому что бежала всю дорогу, как ты догадался?» «Она выдала себя в конце», — задумчиво проговорил Норман. «Ты ведь помнишь ее привычку выделять в разговоре отдельные слова? Ну вот, впрочем, только из-за этого я бы не решился. Она блестящая актриса и наверняка изучала твои манеры не год и не два. Знаешь, после сегодняшнего спектакля, когда ты изображал ее практически без всякой подготовки, я думаю, что вряд ли сумел бы распознать ее. «Но как-то ты распознал?» «Твои шаги на дорожке. Они отличались от походки миссис Карр. И даже находясь в ее теле, ты держалась иначе, нежели она. Однако главное то, как ты покачала головой. Я не мог не узнать твоего движения. Тут все встало на свои места». «Скажи мне», — проговорила Тенси, — «после всего случившегося, не начнешь ли ты задумываться, кто я на самом деле?» «Пожалуй, начну», — ответил он серьезно. «Но не беспокойся, сомнение одно, а мы с тобой совсем другое». Из сумрака впереди донесся дружеский оклик. «Привет», — поздоровался мистер Ганнисон. «Уже уходите? Я решил прогуляться с Линтикумом, а потом подвести Хульду. Кстати, Норман, после обсуждения доклада меня поймал Поллард. Он вдруг изменил свое решение относительно того, о чем мы с вами говорили. А опекунский совет отложил заседание». «Доклад был очень интересный», — сообщил мистер Карр. «И я доволен тем, что задал докладчику вопрос под ковыркой. Поверите ли, он ответил мне. Правда, пришлось кое-что ему пояснить. Жаль, что я пропустил бридж. Но ничего, не смертельно». «Забавно», — сказала Тенси, когда Ганнисон с Карром ушли. «Забавно рассуждать о смерти вот так». И она рассмеялась звонким, озорным, заразительным смехом. «Милый мой, милый», — проговорила она, — «теперь-то ты веришь или притворяешься ради меня? Ты веришь, что сегодня спас душу своей жены, вырвав ее из тела другой женщины? Или, как истинный ученый, убедил себя, что занимался прошлую неделю разными якобы колдовскими штучками, лишь для того, чтобы излечить меня и трех других невротичек от галлюцинаций?» «Не знаю». Голос Нормана был тих и серьезен. «Честное слово, не знаю». Фриц Лейбер. «Ведьма». Роман читал Олег Булдаков.